Кирилл вышел из парадной и поднял голову вверх. Света у нее не было, значит, уже легла. Он вспомнил, как она только что была у него в объятиях и шептала, чтобы он не уходил, и зябко передернул плечами. Нет уж, чтобы утром она опять заявила ему, что видеть не желает и ничего не помнит. Ему вполне хватило того разговора в метро, надолго хватило. Правильно он сделал, что ушел. Соседка за ней присмотрит, если что. Но как же тоскливо. Кирилл тяжело вздохнул и пошел к метро, думая с грустью, что правда становится похож на меланхолика Цезаря.